искаженная реплика королевы из трагедии Шекспира «Гамлет». Вероятно, вы считаете, мистер Барлоу, что размышление на эту тему – вещь болезненная и даже небезопасная, однако научные исследования доказывают нам совершенно противоположное. Многие люди, поддавшись страху смерти, допускают, чтобы из-за этого их жизненная энергия преждевременно иссякала, а заработок падал. Избавившись от страха смерти, эти люди реально смогли бы умножить свои достижения на жизненном поприще. Обдумайте сейчас, в здравом уме и добром здоровье, какая форма последнего упокоения вас устраивает. Оплатите ее сейчас, пока вам это не так трудно, и избавьтесь от всех тревог. Гоните монету, мистер Барлоу, шелестящий долг найдет применение вашим денежкам. Я самым тщательным образом обдумаю это предложение. Вот наш проспект, а теперь я должна оставить вас с косметичкой. Она вышла из комнаты, и Деннис мгновенно забыл, как она выглядит. Он и раньше встречал ее повсюду. Американские матери, подумал Деннис, очевидно, распознают своих дочерей так же, как китайцы, если верить слухам, безошибочно отличают одного представителя своей, казалось бы, совершенно единообразной расы от другого. Однако для европейского глаза молоденькая морг-проводница была на одно лицо со своими сестрами, которых можно встретить в салоне пассажирского лайнера или в приемной любого учреждения, на одно лицо с мисс Поски из «Угодьев лучшего мира». Это был стандартный продукт. Мужчина может проститься с такой девушкой в гастрономическом магазине Нью-Йорка, пролететь 3000 миль и обнаружить ее в табачном киоске Сан-Франциско с той же неизбежностью, с какой он находит свои любимые комиксы на привычной полосе местной газеты. И девушка эта будет мурлыкать те же самые слова в минуту нежности, высказывать те же взгляды и пристрастия в светской беседе. Она была удобна. Но Деннис принадлежал к более древней цивилизации, и запросы его были тоньше. Он искал неуловимое, черты, едва различимые за пеленой тумана, силуэт в освещенном дверном проеме, тайную грацию тела, скрытую под вельветом форменного платьица. Он не вожделел соблазнов этого изобильного континента, трепещущих рук и ног в плавательных бассейнах, широко раскрытых подведенных глаз и губ в свете прожекторов. Однако девушка, которая вошла сейчас, была единственной в своем роде. Подыскать определение было нетрудно. Оно пришло на ум Деннису, как только он увидел ее. Единственная Ева, суматошного гигиенического Эдема. Девушка эта принадлежала к вымирающему племени. На ней был белый халатик, униформа ее профессии. Она вошла в комнату, присела к столу и положила перед собой авторучку с той же профессиональной уверенностью, что ее предшественница, и все же. Это была она, та, которую Деннис тщетно искал весь этот одинокий год, проведенный в изгнании. Волосы у нее были прямые и темные, брови в разлет, кожа прозрачная, не тронутая загаром. Губы ее, без сомнения, подкрашенные, не были, однако, покрыты толстым слоем помады, как у ее подруг, и пурпурные комья не забивали их нежных морщинок. Тем не менее, они, казалось, сулили безмерную полноту чувственного общения. У нее был округлый овал лица, чистый и классически легкий профиль. Во взгляде ее широко расставленных зеленоватых глаз таился явственный отблеск безумия. У Денниса перехватило дыхание. Когда девушка заговорила, голос ее звучал энергично и прозаически. — Отчего скончался ваш незабвенный? — спросила она. Он повесился. Сильно ли изуродовано лицо? Ужасно. Так обычно и бывает. Вероятно, им займется лично мистер Джойбой. Видите ли, тут все дело в массаже. Надо разогнать кровь с тех участков, где она скопилась. У мистера Джойбоя исключительно замечательные руки. А что делаете вы? Волосы, кожу и ногти. Кроме того, я передаю бальзамировщикам указания относительно позы и выражения лица. У вас есть с собой фотографии вашего незабвенного? Они бывают очень полезны, когда мы восстанавливаем внешний облик. Был ли это очень жизнерадостный пожилой джентльмен? Нет, скорее напротив. Что мне ему записать? Спокойное философское выражение или сосредоточенно решительное? Я думаю, первое. Это выражение придать труднее всего, но мистер Джойбой как раз на нем специализируется. И еще на радостной детской улыбке. У незабвенного были свои собственные волосы. А каким был обычно цвет его лица? Мы, как правило, различаем три цвета – сельский, спортивный и научный, другими словами, румяный, смуглый и белый. Научный? Очки тоже? Ах, монокль! Это всегда трудно, потому что мистер Джойбой любит придавать голове легкий наклон, чтобы достичь большей естественности позы. А пенсне и монокли трудно закрепить, когда тело окоченеет. К тому же монокль выглядит менее естественно, когда глаз закрыт. Вы хотите непременно сохранить эту черту незабвенного? Для него это было весьма характерно. Как вам угодно, мистер Барлоу. Разумеется, мистер Джойбой справится и с этим. Мне даже нравится, что глаз будет закрыт. Отлично. Ваш незабвенный завершил свой путь на веревке? На подтяжках. Тогда нам будет нетрудно. А то иногда остается совершенно неизгладимый след. В прошлом месяце у нас был незабвенный, который завершил свой путь на электрическом проводе. Тут уже даже мистер Джойбой ничего не мог поделать. Пришлось повязать ему шарф до самого подбородка. Но с подтяжками все обойдется благополучно. Я вижу, вы чрезвычайно высокого мнения о мистере Джойбое. Это настоящий художник. Иначе его не назовешь. Вам нравится ваша работа? Для меня это очень, очень большая честь здесь работать, мистер Барлоу. И давно вы здесь? Деннис замечал, что американцы, как правило, довольно терпеливо отвечают на расспросы о своей карьере, но эта косметичка словно опустила еще одну завесу между собой и собеседником. «Полтора года», — коротко ответила она. Итак, я почти обо всем вас спросила. Есть ли какая-либо индивидуальная черта его внешнего облика, которую вы хотели бы сохранить? Иногда, к примеру, ждущие своего часа просят, чтобы их незабвенный держал трубку в зубах или держал что-нибудь в руке. Например, детям мы даем какую-нибудь игрушку. Есть что-нибудь особенно характерное для вашего незабвенного? Многие выбирают какой-нибудь музыкальный инструмент. Одна дама прощалась с близкими, держа в руке телефонную трубку. Нет, не думаю, чтобы это было кстати. Значит, просто цветы. Еще один вопрос. Зубные протезы. Были ли у него протезы, когда он скончался? Право, не знаю. Попытайтесь, пожалуйста, выяснить. Протезы часто пропадают в полицейском морге, и для мистера Джойбоя это создает дополнительные трудности. Незабвенные, которые завершают свой путь добровольно, как правило, все-таки носят протез. Я поищу у него в комнате и, если не найду, заявлю в полицию. Большое вам спасибо, мистер Барлоу. На этом мои основные данные исчерпаны. Рада была с вами познакомиться. Когда я увижу вас? Послезавтра. Вам лучше прийти чуть пораньше, до начала прощания, и проследить, все ли так, как вы хотели. Как мне спросить вас? Спросите просто косметичку из салона «Орхидей». А имя? Имя ни к чему. Она ушла, и к нему снова подошла морг-проводница, которую он успел забыть. Мистер Барлоу, я договорилась с зональным гидом, чтобы она показала вам участок. Деннис очнулся от глубокой задумчивости. О, я доверяю вам выбрать, сказал он. По правде говоря, на сегодня я увидел уже достаточно.